Глава 69. Несколькими секундами ранее. Зои потрясенно смотрела на то, как Медоу Ларк проводит колесиком консервного ножа по шее Саймона, словно всадник, пришпоривающий лошадь. Колесико разрезало кожу, из раны хлынула кровь. Консервный нож остановился прямо под ухом Саймона, и Медоу Ларк взглянула на Зои, словно говоря: «Видишь, я не шутила». К своему облегчению Зоя заметила, что разрез неглубокий, кровь текла из него свободно, но медленно. На фонтан из разрезанной артерии это не было похоже. Судя по глазам Саймона, ему было больно, но он, похоже, понимал, что рана не смертельная. Пока. Медоу Ларк не зашла далеко, но показала, что не блефует. В следующий раз она может разрезать, разрежет артерию. А Мел тем временем отбивал атаку трех регуляторов. Сестер-близняшек и седого мужчины. «Скажи ему, пусть прекратит это дело», — сказала Медоу Ларк, кивнув на Мела. «Тебе, как и мне, прекрасно известно, что под ухом Саймона есть большая толстая артерия. Вот она, гордо выделяется. Чтобы добраться до нее, даже резать особо не нужно. Если из нее потечет кровь, она не остановится. Я много раз видела, как это бывает. Такой смерти никому не пожелаешь». «Мел», — сказала Зои. Мел обернулся. Покачав головой, Зои показала на Саймона, шею которого закрывал блестящий кровавый галстук. Мела одолели сомнения. Зои видела, что он взвешивает ценность жизни одного человека, сравнивает ее с другой ценностью. Если он уступит требованиям Медоу Ларк, то потеряет Инару. Готов ли он принести Саймона в жертву, чтобы вырвать доктора Вена из лап регуляторов? Не замучает ли его совесть, если он так поступит? Вдруг Мел ссутулился и крайне неохотно пригласил регуляторов войти в пещеру. Слова Медоу Ларк и доктора Вена убедили злобную Энни, и теперь она уже выпрямлялась, стряхивая снег с рук и коленей, а за ней в пещеру ползли еще четверо регуляторов. «Так-так-так», — сказала Энни, пока ее товарищи вставали, перекрывая выход из пещеры. «Смотрите, это ж доктор Вен. Недалеко вы ушли, а?» «Достаточно далеко, чтобы такие, как вы, меня не нашли», — парировал Вен. «Но мы пытались. Эти поиски дорого обошлись Отису». Отис с чувством постучал по обрубку уха. «И Бо тоже», — продолжила Энни. «Нам всем пришлось заплатить за это высокую цену. Вы не лечили мистера О'Беннона, и поэтому мы были вынуждены смотреть на то, как ему становилось все хуже и хуже. Но, конечно, теперь все изменится». «Энни, я несколько раз говорил это мистеру О'Беннону, повторю и сейчас», — сказал Вен. «Я ничего не могу для него сделать, по крайней мере, на Атате». «И это нормально? Ведь с вами люди, у которых, похоже, есть способ вырваться с Ататы. Наверняка он есть, иначе им бы не было никакого смысла прилетать сюда». «Это так», — сказала Медоу Ларк. «У них есть корабль. Сейчас он на орбите, и он вернется за ними». «И мне кажется, на нем будет место для мистера О'Беннона», — сказала Энни. «А доктор Вен не даст ему умереть во время полета». «По-моему, все будет совсем не так», — ответил Мел. «Доктор Вен покинет Атату вместе с нами, а вы, ребята, останетесь тут». «Ты говоришь так, словно уже все решено», — возразила Энни. «Но у кого из игроков за этим столом тузы? Точно не у тебя, приятель. Вон там Медоу Ларк. Она, похоже, теперь на нашей стороне. И в ее руках ваш дружок. Я и не думала, что девочка окажется такой шустрой». «Это потому, что ты ничего о ней не знаешь», — сказала Зоя. «Оказалось, что она психопатка, замочившая кучу людей». «Серьезно?» — изумилась Энни. «А мне казалось, что она просто бунтарка с баллончиком краски, затаившая обиду на Альянс». «Она только что во всем призналась. Пела, как птичка, верно, Медоу Ларк?» «И я убью Саймона», — сказала Медоу Ларк. «Но, Энни, дай мне слово, что вы, парни, меня не тронете. Я вас выручила, верно? Если б не я, вы бы не оказались в этой пещере и не могли бы отвезти доктора Вена к мистеру О'Беннону. Я считаю, что за вами должок». «И этот должок — смерть парнишки. А когда вернемся в ледяной ад, вы не будете мне мстить. Ни за это, ни за что другое». Энни флегматично пожала плечами. «Я не против. Думаю, в виде исключений можно сделать тебя почетным регулятором. А это значит, что руки у тебя развязаны. Делай с парнишкой все, что пожелаешь». Лидер регуляторов потерла ладони. «Итак», — сказала она, — «Зои, я вижу, что у тебя есть симпатичный самодельный ножик. И у тебя тоже. Мел, да? А еще ломик дедули. Советую положить все это на пол, медленно и аккуратно. Вы знаете, что сейчас будет. И с вами, и со здоровяком, который спит на полу». Она ткнула пальцем в сторону Джейна. «Не сопротивляйтесь. Не надо ничего осложнять». «Ну уж нет», — ответила Зоя, крепче сжимая заточку. «В таком случае Саймон столкнется с последствиями, которые ему устроит почетный регулятор Медуларк. Если все выйдет по-вашему, умрет и он, и все мы. Не знаю, как ты, а я предпочитаю погибнуть в бою». «Слова настоящего пылевого дьявола», — сказала Энни. «Никогда не сдавайся. Ну, пока не умрешь». Зои и Мел переглянулись. «Долина Сиренити, сэр», — сказала она. Мел криво ухмыльнулся. «Так держать, капрал». Оба приготовились к бою, и вдруг Саймон сказал: «Исчезновение».